Кони замка Георгенбург. О судьбе русских музеев, которые были вручены мне для сохранения и под мою ответственность, докладываю следующее. Осенью 1941 года мне был передан музей из Минска, состоящий, первое, из исторического отделения, в большинстве своем изображения XVIII века, второе, из отделения позднейшего времени, отчасти очень больших картин, рамы которых остались в Минске. Эти картины были созданы по заказу русского правительства, означая рост изобразительного искусства при советском строе. Третье. Из отделения, оставшегося в наследство от царского строя, различная мебель, берлинский фарфор, а также русского петербургского производства. Все эти вещи были размещены в Кёнигсбергском замке и, к сожалению, стали жертвой англо-американского налета в августе 1944 года. Альфред Роде, директор. Калининград, фонд культуры. Высылаем ваш адрес копии документов, которые свидетельствуют о вывезенных фашистами из Белоруссии материальных и культурных ценностях. А. Телеграмму Розенберга о вывозе в Германию ценностей Минского краеведческого музея. Б. Опись музейных ценностей, увезенных гитлеровцами. К этим документам прилагается копия карты урезанной Белоруссии, какой она оказалась во время фашистской оккупации. Как видно из этой карты, большая территория республики была включена оккупантами в другие регионы, в том числе присоединена к Восточной Пруссии. Мы просили бы учесть этот фактор при разработке архивов Георга Штайна, так как многие документы, связанные с Белоруссией, могли направляться в то время вот по этому новому противоестественному административному делению. Ваш Иван Чигринов, председатель БСФК. Сокровища стеклянных ящиков меня увлекают все больше и больше. Речь идет о громадном скоплении старорусских церковных предметов, имеющих огромную историческую и материальную ценность. Иконы с окладами из золота, украшенные драгоценными камнями, церковные головные уборы и шитые золотом торжественные наряды священников, чаши и прочее. Все это хранилось в одном из российских соборов и было обнаружено знатоками искусства из первой роты батальона специального назначения барона Кюнсберга, но попало не в ведомство Риббентропа, а в Айнзатштаб рейхсляйтера Альфреда Розенберга в Ригу, оттуда перекочевало то ли в Саксонию и было упрятано в шахты, то ли в какой-то небольшой замок на юго-западе Германии. Все неясно, туманно, неопределенно, но теперь к делу. Мы довольно подробно разобрались с кёнигсбергской версией, которая, как считаю, является главенствующей, и хотя абсолютных доказательств нет, но я уверен, что янтарная комната или часть ее, или исчезнувший, как и сама комната, фриз, верхняя, превращенная в Екатерининском дворце часть комнаты, все это находится на территории нынешней Калининградской области. Далее мы с вами разобрались с двумя первыми главными свидетелями, доктором Альфредом Роде и гауляйтером Эрихом Кохом. Они нам ничего не сказали. Они все на что-то намекают, но молчат. И теперь они будут молчать всегда, так как ни того, ни другого уже нет в живых. Теперь мы должны разобраться с последним свидетелем, неким Отто Ринвелем, на след которого я, кажется, напал. Заканчиваю на этом свое краткое послание и вновь восклицаю: стеклянные ящики, сокровища, хранящиеся в них. Неужели они ускользнут из наших рук? Если я их добуду, то кроме морального я получу, я в этом уверен, и значительное материальное возмещение. Ведь по примерной оценке эти сокровища оцениваются в сумму, превышающую $1 000 000. Вы меня знаете, деньги мне нужны лишь для двух целей: для продолжения поисковых работ и для того, чтобы хоть немного восстановить свое расстроенное хозяйство. На днях у меня состоялся разговор с одним из посольских господ из Советов, и он мне сказал, что в случае отыскания этих сокровищ я получу достаточное вознаграждение. Ваш Йорг Штайн из архива Г. Штайна. Люки на Адольф Гитлер Плац. Вот еще на что надо обратить внимание. Я участник войны, был в штурме Кенигсберга, уже после боев ликвидировал группу немцев-оборотней, которые засели на центральной площади в канализационных сетях, связанных с какими-то подземными сооружениями. Они не сдавались, ожесточенно отстреливались. Тогда все это засыпали военными бульдозерами. Сыпали в горловину люка камни, мрамор и разбитые, а то и целые памятники. Волков Эрик, Ленинград. Канцлер Пруссов шлет вам свой привет. Уважаемый председатель, извещаем вас, что в Литве создано общество «Пруссы», великим магистром которого избран академик Мажюлис, а канцлером — старший научный сотрудник Вильнюсского госуниверситета, кандидат филологических наук Л. Палмайтис. Просим вас по всем вопросам Малой Литвы, часть бывшей Восточной Пруссии от Немана до реки Дейма, а также по истории, культуре и филологии пруссов, иметь дело только с нами и ни с кем более. Квисус, канцлер, Пруссов, Левис Палмайтис.